Глава 27. Пандемониум. Послеповатая фара скупо освещала скромный участок путей с мелькающими шпалами, проносящимися под одинокой дрезиной, катившей по мрачному царству глубокого полумрака. Это было сродни аттракциону страшилки из пресловутого лунопарка. Невольно казалось, что вот-вот из темноты выпрыгнет озаряемое зловещим светом бутафорское чучело, сопровождая свое появление раскатистым хохотом или гудящими завываниями. Но вопреки предчувствиям и опасениям, ничего неожиданного на пути не встречалось. Маршрут был прямым и ровным, практически лишенным поворотов. Опасаясь, что преследование продолжается, Ольга не снижала скорость. Она продолжала гнать дрезину вперед, не сбавляя темп, даже тогда, когда впереди забрезжили отблески факельного огня. Повозка выехала из туннеля и оказалась в просторном зале, похожем на грот. По обе стороны от железнодорожного полотна потрескивая горели факелы, торчащие на фигурных шестах. Стены были расписаны зловещими рисунками, а грибы, растущие повсеместно, тускло светились всевозможными цветами, напоминая матовые бра. Все это выглядело весьма специфично, сказочно и как-то пугающе неестественно. Оглядываясь по сторонам в тревожном ожидании очередных сумеречных нападок, Ольга Вершинина отвлеклась от наблюдения за дорогой и не успела вовремя среагировать на неожиданный конец пути, где рельсы завершались отбойником с полосатой светоотражающей панелью. Рычаг тормоза был сорван запоздало. Не успев сбросить скорость, дрезина со страшным грохотом врезалась в тупик. При этом девушка очень больно ударилась грудной клеткой об рукоять дрезинного маятника. Буквально вывалившись из дрезины, Ольга упала на четвереньки, держась одной рукой за отбитые ребра. В глазах какое-то время плавали цветные круги. Не останавливаться, не сдаваться. Она оперлась на колено и медленно поднялась. Так вот откуда они черпали запас металлических кольев. Возле стены была навалена целая гора костылей, от которой тянулась длинная дорожка, из них же, до самого железнодорожного полотна. Теперь понятно. Она взяла ближайший факел. Странно, ведь я внутри дерева. А дерево боится огня. Почему факела его не воспламеняют? На стенах повсюду какая-то слизь. Наверное, именно она препятствует этому. Вокруг ничего живого. Ни летучих мышей, ни улиток, ни пауков. Страшное место. Значит, я уже совсем близко к нему. Шаг за шагом она продвигалась напрямик через зал. Впереди большая бронированная дверь с чугунным вентилем посередине. У входа на земле валяются скелеты руколицых туземцев. Что убило их? Некогда разбираться. Нужно идти. Приблизившись к костям, девушка нечаянно наступила на потаенную панель, и повсюду вокруг нее из пола выскочили длинные шипы. Ни один не задел ее. Как будто бы специально. Но подойти к двери не представлялось возможным. «Уверена ли ты, что хочешь этого?» – прозвучал голос в ее голове. «Да». Откуда-то с потолка на длинном стебельке, извиваясь как змея, спустился большой глаз, который внимательно осмотрел ее со всех сторон и вновь скрылся под сводами. Шипы тут же втянулись обратно в пол. «Тогда иди». Осторожно перешагивая через кости, Ольга подошла к двери и, воткнув факел в свободную нишу, обеими руками взялась за вентиль. Тот поддался легко. Пара оборотов, сопровождавшихся лязгом задвигаемых запоров, и толстая металлическая дверь бункера приоткрылась. Потянув, Оля открыла ее без труда и вошла в коридор, где витал запах медицинских препаратов. Гудели и булькали какие-то приборы, освещаемые матовыми лампами. Плакат на стене изображал человеческое сердце в разрезе. Когда Ольга взглянула на него, нарисованное сердце вдруг начало пульсировать и стучать. Девушка вздрогнула, но не остановилась. Далее высились шкафы с выдвижными полками, на которых последовательно были написаны имена, и под каждым именем более мелко следовал целый список непонятных параметров. Альжевская, А.С., Геранин, В.В., Бекашин, И.Н., Миронова, Л.П. Последняя пустующая полка была выдвинута наполовину, на ней было написано «Пантелеев, С.Д.». Две последних полки не несли на себе никаких табличек. Что-то звякнуло впереди, и Ольга тут же отвлеклась от подозрительных шкафов. Там, в комнате за коридором, кто-то был. Кто-то топтался, бубнил что-то непонятное и перекладывал какие-то предметы с места на место. «Эй!» — Вершинина нерешительно окликнула незримого присутствующего. «Есть ли кто-нибудь?» Невидимка буркнул, затих на мгновение, а потом опять принялся звенеть склянками. «Можно мне войти?» — вновь напомнила себе Оля, продолжая свое продвижение вперед по коридору. И опять никакого ответа не прозвучало. Стены коридора, по которому она шла, представляли из себя сплошные застекленные полки с тусклой зеленоватой подсветкой. Сверху донизу эти полки были заполнены разнокалиберными емкостями с формалином, и в каждой находился отвратительный уродец. Разнообразие новорожденных мутантов поражало. Каких уродств тут только не было. Скрюченные, сросшиеся, с головами тыквами, без кожи, с открытым мозгом и кишками наружу, с двумя ртами и атрофированными конечностями. От крошечных эмбрионов до сформировавшихся годовалых младенцев. Мрачная коллекция, пробирающая до костей, столь натуралистичной отвратительностью. Сосредоточившись на своем пути, Ольга старалась не всматриваться в экспонаты страшной анатомической коллекции. Своим видом многочисленные уродцы как будто сужали коридор, вызывая ложные ощущения, словно через них приходится протискиваться. Ну вот, наконец, этот жуткий переход завершился, и девушка оказалась в светлом помещении, заполненном лабораторным оборудованием. В центре, под большой операционной лампой, располагался длинный стол, ломящийся от пробирок, колб и мензурок, содержащих цветные жидкости. Среди этих разнообразных емкостей и складных штативов на столе также наблюдались какие-то хитроумные научные приборы со стеклянными трубками, пузырящимися аэраторами, термометрами и датчиками давления. Внутри них что-то кипело, гудело и булькало, нагреваемое спиртовками. С краю стоял микроскоп, над которым склонился человек в белом халате. Он был так увлечен своей работой, что совершенно не замечал присутствия Ольги, демонстрируя ей свою спину. «Кхм-кхм!» – деликатно покашляла Вершинина. Однако ученый, ушедший в работу с головой, продолжал ее игнорировать. «Здравствуйте! Простите, если потревожила». «У?» Он не сразу оторвался от своего микроскопа. «Одну секундочку, сейчас, я уже почти. Вот оно». «Поразительно! Гипотеза подтвердилась». Не оборачиваясь в гости, человек схватил со стола планшет, закрепленными на нем бумажными листочками, и начал делать какие-то спешные записи. Затем он швырнул планшет на стол, едва не опрокинув подставку с пробирками, и радостно воскликнув: «Сегодня мой день!» – обернулся к Ольге. «Женя?» – опешила та. «Привет! А разве ты ожидал увидеть здесь кого-то другого?» «Ну, вообще-то... вообще-то да, я действительно шла не к тебе, скрывать не буду». «Вот как? Не ко мне, значит. А к кому же?» «Кому? Ты наверняка знаешь сам. А разве я тебе не говорил, насколько это опасно?» «Говорил, говорил, все уши прожужжал, но у меня нет выбора, я должна встретиться с Хо. Ты могла хотя бы посоветоваться со мной прежде чем. Извини, но я не нуждаюсь ни в чьих советах. Теперь я поняла, что Лиша просто водила меня за нос и привела к тебе, а не к Хо, попугав предварительно, чтобы окончательно отбить желание встречи с ним. Но ваш замысел не выгорел, я все равно не сверну с пути, я найду его». «Лиша все сделала правильно, она молодец. Что же касается тебя, то ты меня тоже не разочаровала, хоть и нарушила мои предписания. Но я на тебя не сержусь, ты действительно образцовая ученица. Однако, должен признать, если бы я не был столь истощен, то непременно сумел бы тебя перехватить на начальном этапе входа в ноосферу». «Какая теперь разница? Я вижу, что проделала столь долгий и мучительный путь фактически впустую. Зла не хватает. Найду Лишу, прибью, ей-богу». «Зря ты так на нее ополчилась. На самом деле, она самая адекватная из вас всех вместе взятых». «Да что ты говоришь? Да неужели?» «Поверь мне на слово». «Кому мне верить, я уже не знаю. Зато определенно знаю другое. Пока мы тут размениваемся на пустые разговоры, мое время уходит. Если ты пытаешься таким образом меня задержать, то...» «Пытаюсь задержать? С какой стати? Ты сама пришла сюда. Я тебя не тянул. 100 раз предупреждал тебя, что Хо крайне опасно, но ты все равно полезла на рожон. Что ж, это был твой выбор. Не расстраивайся. Ты не зря проделал этот сложный путь. Ты проникла в мою секретную лабораторию, а это значит, что ты забралась очень далеко. Намного дальше, чем ты думаешь. Сюда нет доступа рядовым обывателям, а те, что приходят сюда, остаются здесь навсегда. Добро пожаловать во флигель преисподней». «Что за пафос? Ты окончательно свихнулся?» «Позволь мне показать тебе кое-что. Подойди, пожалуйста». Евгений жестом пригласил ее к большому во всю стену аппарату, похожему на гигантский банкомат. Обойдя стол, Ольга ненароком бросила взгляд в дальний угол и разглядела там клетки, запертыми внутри лабораторными животными. Рассмотреть их она не успела. Евгений выступил вперед и загородил ей обзор. «Как думаешь, что это за устройство?» — указал он на странный аппарат у стены. «Откуда мне знать? Компьютер какой-то, наверное». Скрестив руки на груди, ответил Вершинина. «Ох, компьютер!» — хмыкнула Женя. «Не просто компьютер, дорогуша. Суперкомпьютер, чья производительность позволяет за считанные секунды обрабатывать данные наших геномов. Это Сапиен Симиллер, уникальный прибор, настроенный на определение процентного соотношения человечности к кукольности. Помнится, тебя интересовал вопрос отличия людей от кукол? Сейчас появилась возможность продемонстрировать это наглядно. Смотри». Он нажал на кнопку, и из корпуса Сапиена Симиллера выдвинулась небольшая панель с углублением для ладони. Евгений положил свою ладонь, после чего сверху выдвинул старая панель с соответствующими углублениями, которая покрыла кисть. Замигали красные лампочки. Затем прибор пискнул, сменив цвет с красного на зеленый. Верхняя панель поднялась и задвинулась обратно в корпус. «Готово!» – Женя убрал руку, довольно улыбаясь. «Теперь ждем результат. Смотри на этот экран». На экране мельтешили разноцветные спирали ДНК, а затем на белом фоне появилась синяя цифра 100%. Сбоку демонстрировалась наглядная шкала, похожая на градусник, сплошь заполненный ртутью, а внизу в отдельной графе бежал список каких-то имен, фамилий и кратких сведений. «Видишь?» – ликовал Евгений. «Сто!» «Знаешь, что это такое? Я стопроцентный человек. Это большая редкость в наши дни. Стопроцентных людей почти не осталось. Без примесей и генетических деформаций. Вот этот список демонстрирует данные моих предков, начиная от первого носителя священного зерна. И все они были истинными людьми. Несколько побочных кукольных ветвей в моей родословной тоже присутствуют. Видишь? Некоторые записи выделены красным цветом. Не обошлось без их участия. Но, к счастью, все они тупиковые и не влияющие на мою родословную. Замечательное наследие, не правда ли?» «Можешь гордиться этим, сколько тебе заблагорассудится. Мне-то что?» «Ты просто делаешь вид, что тебе это безразлично. Признайся, что тебе очень хочется пройти этот тест. Ты ведь жаждешь узнать, кем ты являешься?» «В другой раз, может быть, я бы этим действительно заинтересовалась, но сейчас я думаю только об одном. Как мне спасти Сергея?» «На это уйдет совсем немного времени. Ну же, соглашайся, не бойся». «Кто тебе сказал, что я боюсь?» Ольга раздраженно протянула руку к прибору. «Давай тестируй, только быстро». «Не торопись, ты все успеешь», — Евгений помог ей закрепить руку в устройстве. Сапиен и Симиллер принялся за свои вычисления. Ольге показалось, что он обрабатывал ее данные дольше, чем Женькины. Но вот расчет завершился, и на экране загорелась красная цифра 93. «Ага, как я и думал. Видишь? Ты видишь это?» Почему-то очень обрадовался Женя. «Что я должна видеть?» «То, что ты кукла. Не классическая, разумеется, обладающая огромным человеческим потенциалом. Но, тем не менее, кукла. Ты кукла, а я человек. Теперь ты видишь разницу?» «Я вижу только какую-то бессмысленную цифру». «Не-е-е-е. Вот, смотри». Он ткнул пальцем в экран, где бежал генеалогический список. Несколько записей, выделявшихся красным цветом, мигая, вывелись на середину экрана. При этом динамик прибора издавал повторяющийся тревожный писк. «Это твои предки. Они куклы, испортившие твою родословную. Их было немного, но они были, и этого не изменить. Прошлого не исправить, но будущее еще можно подкорректировать». «Довольно с меня этого бреда. Ты, я вижу, окончательно спятил. Говори, где Хо?» «Это разговор слепого с глухим. Пойми, ты такая же, как и миллиарды тебе подобных. В ваше распоряжение был предоставлен целый мир, но вы оказались обычной ненасытной неуправляемой биологической массой, от которой вреда на порядок больше, чем пользы. После череды необратимых кризисов, которые уже начали сотрясать вашу цивилизацию, наступит сумеречный коллапс, а после него не останется никого из вас, совсем никого. Вам на смену придут более продвинутые и доведенные до ума модели биологических носителей. Это естественный процесс, замена старой несовершенной системы, постоянно дающей сбои и грозящей катастрофическими авариями, на новую, более отлаженную и доработанную. О, твой взгляд изменился. Неужели ты наконец-то поняла?» «Да, теперь мне все ясно. Ну привет, Хо. Тебе почти удалось одурачить меня, прикинувшись Женькой. Не понимаю, зачем было скрываться под маской? На что ты рассчитывал этой глупостью?» «Мое почтение, Ольга», — поклонился Евгений. «Видишь ли, ты не совсем права. Я не прикидывался Евгением. Я и есть Евгений. То есть разум его, в силу своего крайнего ослабления, одержим мной. Он был не в силах сопротивляться, так как истратил все свои последние силы на попытку перехватить и остановить тебя. Наивный простак». «Подожди, я не поняла. Ты что, окончательно победила его?» «К сожалению, нет. Все, что я могу сделать, какое-то время контролировать его поведение, проще говоря, влезть в его шкуру. Но непокорные участки его разума продолжают оставаться для меня недосягаемыми, так что не волнуйся за него, он все так же сопротивляется. Ну а лично мне не было никакого резона принимать его облик. Я лишь старалась сделать нашу встречу более гладкой, без нервных срывов и сердечных приступов. Несложно догадаться, что ты спокойнее отреагируешь, встретив меня, выглядящим как Евгений, нежели в моем реальном обличии». «Я была готова к встрече с твоим реальным обликом». «Не была, не лги. К чему эта пустая бравада? Ты не понаслышке знаешь, кто я такое, и сейчас убеждаешь себя в том, во что не веришь сама. Позволь задать тебе вопрос. Так ли в действительности тебе дорог твой друг?» «Ради него я готова на все. Пожалуйста, отпусти его». «Кого?» «Забавно получается. Я просто спросил о твоем друге, но не уточнил, о каком именно. А ты, не задумываясь, сделала выбор». «А чего тут задумываться? Мы оба знаем, что это Сергей. Кто же еще? Именно он сейчас находится под действием этой проклятой сомнамбулической болезни. И именно ради него я и пришла сюда, несмотря на величайший риск». «Хм, ну что ж, мне все понятно». Ладно, Сергей так Сергей. Значит, ты пришла, чтобы попросить меня отпустить его, я правильно понимаю? Ольга кивнула. И ты наверняка готовилась к тому, что если я и отпущу его, то сделаю это не за просто так, а попрошу что-то взамен. Да, я об этом не сомневалась. Так что же ты хочешь? Наверное, это тебя удивит, но ничего. Все, что мне было нужно, ты уже делаешь. И справляешься с этим прекрасно. Поэтому я не собираюсь препятствовать вашей встрече. Твой друг Сергей сейчас не в самой лучшей форме, но он жив, и он ждет тебя. Где же он? Ты встретишься с ним чуть позже, обещаю. А пока приглашаю тебя посетить мою замечательную кунсткамеру. У меня так давно не было ни одного посетителя. Прошу, не отказывай мне. Какую еще кунсткамеру? Видишь ли, в результате тесного контакта с людьми я заразилась от них страстью к коллекционированию. Только собирать я предпочитаю не картины или скульптуры, не монетки, значки или марки, а нечто более своеобразное, специфическое, близкое моему призванию. Моя коллекция очень быстро достигла масштабов самого внушительного музея, и без ложной скромности я могу признаться, что мне есть чем похвастаться. Прости, но сейчас у меня нет настроения для посещения каких-либо выставок. Может быть, другой раз. А сейчас проводи-ка меня к Сереже. Ох. Знаешь, вообще-то я не люблю предлагать что-либо дважды, но все же надеюсь, что ты изменишь свое решение, если я скажу тебе, что препровождение к Сергею и посещение моей удивительной экспозиции отнюдь не мешают друг другу, потому что... Он умолк, лукаво отведя глаза. Что? Не выдержала Ольга. Сергей твой посетитель? Нет, не посетитель. Он один из моих экспонатов. Что ты такое говоришь? Я хочу увидеть его немедленно. Фестинатио, фестинатио. Лампы одновременно моргнули, после чего их свет стал быстро тускнеть. «Почему гаснет свет?» – не скрывая своего запредельного волнения, воскликнула Ольга. «О, это плохо. Видимо, твое буйство взбудоражило сумеречную основу. Мне пора уходить. Да и тебе не рекомендую задерживаться здесь особо. Это может причинить тебе вред. Жду тебя в лифте». «Эй, в каком лифте? Куда ты собрался?» Превратившись в пар, Евгений развеялся по помещению, бесследно растворившись в воздухе. Основные осветительные приборы окончательно погасли. Светящимися остались лишь вспомогательные лампочки с мониторами. Стеклянные колбы и пробирки начали мелко дребезжать. Животные в клетках как будто сошли с ума. Они выли, рычали и бесились, с грохотом сотрясая решетки. Замученные какими-то беспощадными опытами, несчастные создания вконец ополоумели. Кролики в выступлении бились об тесные стены своих клетушек. Кошки кувыркались и метались, выдирая из себя клочья шерсти, а собаки, разбивая в кровь морды, кидались на прутья решеток, пытаясь их проломить. Повальное бешенство, неожиданно охватившее животных, выглядело более чем подозрительным, и у Ольги не осталось сомнений в том, что сейчас ей необходимо как можно скорее убраться отсюда, а уж потом разбираться с поисками пресловутого лифта. Отступая, она нечаянно задела рукой мензурку, которая, упав со стола, вдребезги разбилась, залив пол дымящейся шипящей жидкостью. Переступив лужицу, Оля продолжила опятиться обратно, в коридор с заспиртованными уродцами. Под потолком что-то хлопнуло, выбросив пучок искр. После чего тихонько запищала система аварийного предупреждения. «Warning! Emergency!» Безразличным женским голосом произнес компьютер. Решетки грохотали под ударами обезумевших собак, остервенело рвущихся на свободу. В обесточенном коридоре девушке пришлось двигаться на ощупь. Когда она сделала несколько шагов, свет вдруг мелькнул, на секунду озарив полки с уродливыми младенцами. После вспышки темнота воцарилась вновь, но уже ненадолго. Лампы заработали, когда Ольга сделала пару слепых нерешительных шажков и таким образом приблизилась к стеклянной полке. Оказавшись лицом к лицу с одним из уродцев, плавающих в формалине, она вздрогнула и оцепенела. Маленький сморщенный младенец-мутант безмятежно спал мертвым сном в своей герметичной капсуле, скрюченный, точно съежившийся от холода. Его вид вызывал одновременно жалость и отвращение, а ведь он был чьим-то ребенком. Вскрикнув, Ольга отпрыгнула назад, точно ошпаренная кипятком. Уродливый трупик открыл глаза и посмотрел на нее. Сердце девушки заколотилось как бешеное, пот покатился по спине щекочущими струйками. Вслед за ожившим уродцем на противоположной полке позади Ольги задергался в банке еще один мутант. Потом поднял гигантскую гипертрофированную голову жуткий гидроцефал. Его губы безмолвно зашевелились, тоненькие кривые ручки-палочки дрожа потянулись к ней и заскользили по прозрачным стенкам стеклянного саркофага. Крошечные монстры, воскресшие непонятно по какой причине, одновременно принялись барахтаться и стучаться изнутри, словно упрашивая выпустить их. Шокированная этим зрелищем, Ольга шарахалась от одной стены к другой, вызывая у вернувшихся к жизни экспонатов еще большее оживление. Они все активнее и настойчиво бились внутри своих миниатюрных емкостей, пытаясь разбить окружавшую их со всех сторон стеклянную преграду руками, ногами и головами. Непонятно, что придавало им столь буйную энергию, но удары становились каждым разом все сильнее и ощутимее. Формалиновые емкости, которые поначалу просто звенели и вибрировали, вскоре начали подпрыгивать, качаться и трескаться. Наконец, с крайней полки свалилась первая банка. Она вдребезги разлетелась, звеня осколками, и из нее на мокрый пол, разбрызгивая жидкость, плюхнулось бесформенное тело, которое тут же начало извиваться и конвульсивно дергаться, точно в припадке. Рядом упала еще одна емкость. Она не разбилась, но крышка у нее слетела, откатившись в сторону. Из открывшейся емкости вместе с пахучим формалином вытек другой шевелящийся уродец. Банки начали трескаться и падать со всех сторон, выплескивая свое содержимое. Формалин водопадами стекал с полок, заливая пол, по которому ползали вырвавшиеся на свободу существа. Их пронзительный писк резал уши, и все как один они ползали к Ольге. Та в полнейшем оцепенении не знала, куда ей бросаться. Казалось, что уродцы окружали ее со всех сторон. Вокруг лишь звон ежесекундно разбивающихся банок, да пронзительные крики, вылетающие из крошечных ртов вместе с остатками бальзамирующей жидкости. Поскальзываясь на мокром полу, девушка пробиралась к выходу, лавируя между мутантами, ползавшими под ногами. В их многоголосом писке ей удалось разобрать повторяющееся слово «мама». Они твердили его и тянулись к ней со всех сторон. Выносить этот кошмар дольше ей было не под силу, и она, наконец, собравшись силами, рванулась из ужасного коридора, перепрыгнув через копошащихся у выхода уродцев, при этом едва не растянувшись на скользком полу. Далее был полутемный зал со шкафами, на которых значились имена ее друзей. Как только она оказалась в этом помещении, шкафы вдруг ожили, и из них начали синхронно выдвигаться полки. Они то с лязгом выезжали до предела, то со стуком захлопывались. Выход, где выход? Позади, за коридором, раздался грохот выбиваемых решеток, после чего послышалось утробное рычание и агрессивный лай. Собаки наконец-то вырвались на свободу. Загремела разбивающаяся лабораторная утварь, и по коридору зацокали когти приближающихся тварей. Оглянувшись, Ольга увидела, как огромные взъерошенные собаки мчатся по ее следам, отбрасывая страшные тени. Кажется, теперь ничто не могло их остановить. Но совершенно неожиданно они вдруг затормозили посреди коридора и принялись ожесточенно рвать на куски визжащих уродцев. «Быстрее сюда!» — окликнул ее приглушенный голос Хо. — «Только не поворачивайся к ним спиной!» Позади плавно открылись двери лифта, внутри которого в кроваво-красном освещении темнела фигура, манящая ее рукой. Послушавшись совета сумеречника, Оля начала в спешном порядке пятиться к лифту. Быстро расправившись с основной частью мутантов, собаки бросились дальше. Первая псина определенно успела бы настичь девушку, но полка, неожиданно выдвинувшаяся сбоку на всю свою длину, отбросила заскулившего зверя далеко в сторону. Остальные собаки, мчавшиеся следом, с некоторым опозданием миновали комнату в несколько прыжков. Видя, как они несутся прямо на нее, Ольга буквально запрыгнула в лифт спиной вперед. Хо удержал ее от падения, и створки лифта закрылись прямо перед носами собак. Последовала пара гулких ударов, говорящих о том, что преследовательницы ударились мордами в дверцы лифта со всего разгона. Но достичь цели им так и не удалось. Лифт начал опускаться. Пару секунд Ольга не могла прийти в себя, совсем забыв о том, что находится в объятиях самого ужасного существа во Вселенной. Когда сознание этого наконец-то вернулось к ней, она тут же шарахнулась в сторону, вырвавшись из рук сумеречника. Тот не пытался ее удерживать. «Все в порядке. Здесь тебе ничто не угрожает», — все с той же странной интонацией произнесло Хо. Судя по звучанию его голоса, оно говорило через какую-то маску. Этим же обуславливалось пыхтение, раздающееся во время его дыхания. Вжавшись в угол, Ольга рассматривала своего видоизменившегося оппонента. Теперь это был уже не Евгений. Видимо, сейчас Хо приняла свой истинный облик. Но все так же, щадя психику своей гости, оно выбрало костюм, максимально скрывающий его внешность. Длинный до щиколоток плащ с капюшоном, глубоко надвинутым на лицо, делал его практически абсолютно неотличимым от обычного человека. Вызывал удивление лишь длинный хобот противогазного шланга, высовывающийся из-под капюшона. «Что это у тебя?» Борясь с горловыми спазмами, пробормотал Вершинин, осторожно указав на шланг, подрагивающий рукой. «А, это? Всего лишь противогаз», — ответил Хо, откидывая назад капюшон. «Тебе не стоит видеть мое лицо, поэтому я решила его спрятать». Теперь уже нельзя было сказать, что перед ней человек. Светящиеся зеленым светом круглые стекла противогаза, а также угловатые выступы на черепе, растягивающие резиновые бока, явно указывали на то, что под этой маской скрыта совершенно чуждая человеческим восприятием личина. «Ты держишь меня за дурочку? Для того, чтобы спрятать лицо, противогаз совершенно не обязателен. В нем некомфортно и трудно дышать. Гораздо проще было бы надеть обычную маску и черные очки. Противогаз ты надела неспроста. Собираешься отравить меня каким-то чертовым газом или какую-нибудь другую заразу на меня напустишь?» «Ты вовсе не дурочка, и ход твоих мыслей весьма логичен и верен. Но ты слишком убеждена в моем вероломстве, а это не совсем справедливо по отношению ко мне. Да, противогаз на мне действительно не случайно». Хо подняла капюшон. «Видишь ли, для сумеречника нет ничего соблазнительнее, чем аромат, который вы источаете в момент своего нервного перевозбуждения. Эмоциональные всплески, волнение, беспокойство, паника, выброс адреналина высвобождает огромные запасы энергии, необходимые для спасения вашей жизни. Но эта энергия также приманивает таких, как я. Это своеобразный запах страха. Он как кровь в воде, привлекающая акул и пираний. Дурманящий, ни с чем не сравнимый аппетитный, желанный. Находясь рядом с тобой, я постоянно испытываю жгучий соблазн насытиться твоей энергией. Но ты можешь не беспокоиться. Хоть я и хищник, у меня есть свои принципы. Ты первый человек, явившийся ко мне в гости по собственному желанию. А это уже заслуживает снисхождения и уважительного отношения. Я хочу быть радушным и гостеприимным хозяином, поэтому использую средства предосторожности от непредвиденных, скажем так, конфузов. Этот противогаз помогает мне не чувствовать источаемый тобой аромат. А система специальных фильтров не просто очищает от него вдыхаемый мной воздух, но и насыщает специальными ароматическими добавками, которые глушат любые намеки на запах жертвы и отвлекают от него. Мне не хотелось прибегать к этому способу, но твоя излишняя импульсивность и избыточное волнение вынудили меня не рисковать. Твоя отвага имеет обратную сторону медали. Чем самоотверженнее ты рвешься в бой с неизведанным, тем больше растет твой страх. И тебе приходится сражаться уже не с пресловутым врагом, а с собственным страхом. Отвага и страх все время пытаются опередить друг друга и задавить объемом. Ты надеешься вышибить клин клином, но ты не понимаешь одной простой истины. Победить страх невозможно. Его можно переступить, обогнать, приглушить, но убить его нельзя. Вот почему так взбесились те существа в лаборатории. Сумеречная материя обычно именно так реагирует на выделение импульсов страха. Должно признать, что я вовсе не жалуюсь на силу своей воли. Мне ничего не стоит вытерпеть подобные испытания на соблазн. Но сейчас немного неподходящая ситуация. Видишь ли, мне не позволили сполна насытиться предыдущей жертвой, а когда я прерываю трапезу наполовине, то остаюсь весьма неудовлетворенным. И как следствие становлюсь раздраженным, легко возбудимым и невыдержанным. Ну представь, что у тебя из рук вырвали наполовину съеденное лакомство, когда ты только лишь успела войти во вкус. Именно поэтому я боюсь потерять самообладание и совершить то, чего я не хочу совершать из разумных соображений. Я дала тебе исчерпывающий ответ. Более чем, Ольга усмехнулась. Как это благородно с твоей стороны. Всего лишь скромная благодарность за добровольное посещение моей удаленной обители. Добраться до тебя было непросто. Это место на самом деле ад. Ну что ты, конечно же нет. Хочешь узнать правду об аде? Его не существует. Это выдумка. Страшилка для дураков. Если малолетнего ребенка можно легко напугать букой, то с великовозрастными зазнайками такие фокусы уже не проходят. Их требуется пугать чем-то более брутальным и жестоким. Вот и придумали хитроумные клирики такую глупую, но страшную теорию о том, как грешные души попадают в адские муки, где тысячелетиями страдают, ожидая искупления. И этот бред сумел вызвать панический трепет у тех, кто его доверчиво слушал. Целесообразность такого запугивания я не отрицаю, она понятна. Ведь чем еще можно напугать существ, которые ничего не боятся? Как осадить невежд, возомнивших себя венцами творения и мающихся дурью от бесконечной вседозволенности? Чем еще можно запугать преступника, который не боится не только неволи, но и самой смерти? Как еще припугнуть разгулявшуюся толпу, игнорирующую всяческие моральные нормы и правила, лишь культивируя всеобщий страх неизвестности, ожидающий их после смерти? В этом случае любой хотя бы раз да задумается о том, творит ли ему зло. А вдруг и правда придется после смерти добиваться искупления в ужасной преисподней? Сдерживающий фактор налицо. Но, повторяю, на самом деле принцип циркуляции сознания во Вселенной устроен совершенно иначе, нежели в религиозных представлениях. Теория испытания адом не выдерживает даже простейшего испытания логикой. Сама подумай, тысячелетние муки, что за чушь, где смысл? Это все равно, что целый год стучать по уже забитому в стену гвоздю. Бессмысленно и нерационально. Зачем выпускать душу пожить на земле несколько жалких десятков лет, чтобы потом тысячелетиями мучить ее в аду? Ведь цель адоустройства – не сроки содержания в нем грешных душ, а полное, тотальное их исправление, раскаяние, наставление на путь истинный. Очищение, наконец. А какой смысл держать их в пекле столь долгое время? Это во-первых. А во-вторых, ну подумай сама, кому нужен этот безразмерный накопитель бесчисленного количества грешников, которые не убывают, а лишь прибывают и прибывают, множесть в геометрической прогрессии? Тот, кто это придумал, вряд ли задумывался о таких элементарных вещах, и это понятно. Его целью было просто напугать, а не проработать подробную и обоснованную гипотезу. А что ты думаешь по этому поводу? Ты боишься ада? Сначала ты утверждаешь, что его нет, а теперь спрашиваешь, боюсь ли я его? Ты ошибаешься, считая, что, отвечая вопросом на вопрос, можно легко увильнуть от ответа, но мне все равно. Можешь не отвечать, если не хочешь. Знаешь, Ольга, если рассуждать гипотетически, то люди уже рождаются в аду. Весь ваш жизненный цикл строится на сплошной череде испытаний, от младенчества и до глубокой старости. Вы постоянно сталкиваетесь с трудностями, а если трудностей нет, вы устраиваете их сами себе, потому что вы не можете без них прожить. Это смысл вашей жизни, ваш путь, ваше призвание, ради которого вы, собственно говоря, и приходите в этот мир. Выбор подстерегает вас на каждом шагу, и, разумеется, жизнь ваша не обходится без постижения добра и зла. Заметь, эти понятия присущи только людям и никому более. Но именно в них заключен великий смысл, на котором зиждется ваше призвание и предназначение во вселенском масштабе. Это основополагающие философские понятия, способные восприниматься лишь разумом, несущим великое зерно единого божественного начала. Ваш дар и ваше проклятие. Все это, конечно же, очень интересно, Хо, но все-таки куда мы спускаемся и почему так долго? В преисподнюю, разумеется. Ты разве не ощущаешь, как повышается температура? Да, здесь становится действительно жарковато. Значит, преисподняя все-таки существует? Не настоящая, всего лишь модель. Но очень правдоподобно. Скоро ты все увидишь собственными глазами. Осталось совсем немного. Ты счастливая девушка, Ольга Вершинина. Не каждому дозволено спускаться в ад в качестве туриста. Да уж, счастье хоть отбавляй. Зря ты так. Думаешь, тебе повезло, что руколики упустили тебя? Думаешь, случайно Закум тебя пощадил? Я не знаю, зачем мне все это нужно. Я здесь не для того, чтобы выискивать смысл, сокрытый в твоих витиеватых полунамеках. Я просто хочу найти своего друга. Просто хочу его спасти. Твое упрямство воистину впечатляет. Давай не будем впадать в бессмысленное словоблудие, а лучше приступим к осмотру экспозиции. Итак, первый уровень я всецело посвятила стереотипам христианского представления о преисподней. Из ее усредненных признаков, накопившихся за века заблуждений, мне удалось создать единую обобщающую диораму, которая прекрасно подходит для вступительной фазы знакомства с моим неповторимым музеем страданий. Лифт остановился. Сразу после этого сквозь щели с шипением начал сочиться горячий пар. «Добро пожаловать!» – развело руками Хо. «Рекомендую задержать дыхание. Если сразу сделаешь вдох, можешь обжечь дыхательные пути». Дверцы раскрылись, и в кабину хлынул такой жар, что Ольга отшатнулась, зажмурившись и стиснув зубы. Ощущение было сродни входу в горячую парилку. Кожа пылала, глаза кипели, а дыхание перехватывалось необычайно жарким воздухом, опаляющим слизистые оболочки. Все это дополнялось зловещим гудением пламени и непрекращающейся какофонией разноголосых стенаний, доносившихся отовсюду. От этой чудовищной музыки можно было оглохнуть, если раньше не сойдешь с ума. Хо знала об этом. «Вот». Оно протянуло Ольге пару черных конических подушечек. «Вставь в уши. Это поможет тебе не отвлекаться на посторонние шумы. А общаться мы будем телепатически». Вершинина приняла беруши и тут же закупорила ими ушные раковины. Это и вправду помогло. Душераздирающие вопли и стоны стали заметно тише. Уже не действуя на нервы столь сильно, они теперь звучали скорее как фон. Неприятный и мучительный, но все же терпимый. «Ну что же ты стоишь? Прошу, выходи. Не волнуйся насчет жары. Твое тело быстро к ней привыкнет. Будет не жарче, чем в обычной сауне, поверь мне. Это же не настоящий ад, а всего лишь макет. Выходи, не бойся. Мне не терпится продемонстрировать тебе всю фундаментальность моей работы. Ты должна оценить ее по достоинству». И Ольга шагнула из дверей. Она сделала шаг, как ей показалось, в сплошную пелену огня. А когда ее привыкшие к жару глаза смогли наконец-то приоткрыться, чтобы хоть что-то разглядеть, то потрясению ее не было предела. Перед ней раскинулась панорама самого настоящего ада. Выжженная земля, изрезанная сетью трещин, в глубине которых светились кроваво-красные угли. Повсеместно из вздутых кратеров с гудением вырывались желто-голубые столбы горящего газа, или же выплескивались шипящие фонтаны раскаленной магмы. Единственная безопасная тропка, обрамленная бордюрчиками, выложенными из человеческих черепов, петляя между кратерами и трещинами в земле, быстро вывела их к берегу лавового моря. Набережная завершалась покатым базальтовым пандусом, который лениво облизывали волны расплавленной земной породы. От поверхности время от времени взметались высоченные языки бешеного пламени. То и дело на шевеляющейся глади вздувались большие пузыри, которые лопаясь расшвыривали по сторонам сгустки дымящейся лавы. У берега то и дело выныривали человеческие фигуры, выгоревшие настолько, что не было никакой возможности определить, какого возраста и пола они были. Истошно воя и хрипя, они плескались в огненной жидкой субстанции среди всполохов, пламени и газовых пузырей. Некоторые из них пытались карабкаться на берег по пандусу, но всякий раз соскальзывали обратно, не добираясь даже до середины. Ольга остановилась, заметив одного особенно старательного мученика, который неторопливо, но уверенно полз по скользкому наклону пандуса. Кожа несчастно успела сгореть полностью, остались лишь почерневшие местами выгоревшие до углей мышцы с проступающими закопченными костями. «Не советую помогать ему», — предопределил ее мысль Хо. «Вообще старайся держаться подальше от этих ребят. Не успеешь оглянуться, как они тебя уволокут за собой, а оттуда тебя не вытащить даже мне». «За что они страдают?» — спросила Ольга. «Кто за что? Здесь отбывают наказание все, от мелкого хулиганья до серьезных преступников. Мне попросту не захотелось опускаться до примитивной тривиальщины, вроде котлов с кипящей серой, и я заменила их этим живописным кипящим морем». «Отойди от края, я не шучу. Тебя удивляет, почему в одно и то же море падают люди со грехами разной степени тяжести? Видишь ли, мне это тоже непонятно. Христианский ад всегда отличался тупой примитивностью и абсолютно бессмысленной жестокостью, не несущей в себе практически никакой смысловой нагрузки. Но именно этим он меня и привлекает, своей простотой и незамысловатостью. Действительно, зачем взвешивать процентные соотношения, определять степени и копаться во всех этих психолого-математических дебрях, если можно просто грести всех под одну гребенку? Разумеется, современные трактовки адовых характеристик уже подстраиваются под логическую канву. Ну там, каждому воздастся по делам его и все такое. Даже придумали градацию, определяющую, какую степень мук должен получить каждый тип грешников. Будь то бандит, прелюбодей, солдат, обжора и так далее. Для некрещенных младенцев тоже местечко отводится. Даже мне, признаюсь, не пришло бы в голову причислить к списку грешников новорожденных детей. А вы, люди, и до этого додумались. Браво! И ведь никакой конечной цели. Мучение ради мучений. Взять хотя бы тех же древних греков с их Тартаром. Так там хотя бы обозначалась некая назидательная подоплека. А здесь какая мораль? Никакой. Аморфное определение бесконечных страданий, да нелепые привязки к фантастическим кругам выдумщика Алигьери. Нелепость? Возможно. Но согласись, как эффектно смотрится. Издеваешься? Пока еще нет. Шучу, шучу. Знаешь, Ольга, какие мысли одолевают меня, когда я гляжу на этот пейзаж? Как было бы здорово, если бы все это можно было создать в реальности. Я получила бы самый мощный генератор питательной энергии, которая бы струилась и струилась бесконечно из постоянно пребывающих и скапливающихся бессмертных человеческих душ. Никаких усилий, никаких ограничений. Но, как говорится, мечтать не вредно. К тому же, в таком случае жить, наверное, стало бы совсем неинтересно. Мир не зря устроен так, что всем приходится заботиться о своем пропитании. Всем без исключения. И вам, и нам. Это основополагающая доктрина прилагать усилия, чтобы выжить, искать и бороться, уничтожать и защищаться. В этом, как ни странно, и кроется прелесть жизни. Впереди показалось рослое, чуть сгорбленное, человекоподобное существо, неторопливо бредущее навстречу Ольге и Хо. Сжимая в руках длинное древко, не то копья, не то багра, оно время от времени приостанавливалось и грубо тыкало заползающих на пандус мучеников, сбрасывая их обратно в кипящую жижу. Ноги с широкими копытами и двумя парами колен, покрытые густой свалявшейся шерстью, а также могучие рога на голове неведомого создания, помогли безошибочно его классифицировать. «Это экспонат или посетитель?» — хмуро спросила Ольга. «Скорее, служитель», — ответила Хо. «Пусть его странный вид тебя не пугает. Я просто стремилась следовать канонам классических инфернальных образов». Держась от демона на почтительном расстоянии, Ольга обошла его стороной. Минуя друг друга, они обменялись изучающими взглядами. Голова работника преисподней напоминала бычий череп, из глубины широких глазниц которого поблескивали черные выпуклости глаз. Длинные космы волос, обтекая огромные изогнутые рога, падали на широкие плечи чудовища. Туловище и руки коричневого цвета практически не отличались от человеческих. Они были мускулистыми и очень развитыми. Ноги же придавали ему сходство с сатиром. По всему прочему, от дьявольского отродья за версту разило козлом. Поравнявшись с Ольгой, демон стряхнул головой и фыркнул, исторгнув из пустого ноздревого отверстия облачко красного горячего пара. Ольга невольно вздрогнула. «Ты считаешь его страшным?» — искренне удивилась Хо. «А на мой взгляд, его облик комичен и нелеп. Людям почему-то свойственно использовать образы животных для придумывания каких-либо мифических существ, в том числе и демонов ада. Ума не приложу. Что такого плохого вам сделали козы, из-за чего вы наделили их чертами воплощение потустороннего кошмара? Не понимаю». «Наверное, это из-за запаха», — усмехнулась Ольга. «Фу, ну и воняет же от него». «Возможно», — пожал плечами Сумричи. Затем он указал рукой на тропинку, уходившую в сторону от моря. «Продолжим экскурсию, теперь нам сюда». Тропа из застывшего вулканического туфа уводила их в сторону бесформенных нагромождений, гигантских раскаленных балок, пронизанных насквозь сетью пульсирующих огненных трещин. На поверхности, покрытой белесой золой, то и дело вспыхивала полупрозрачная вуаль пламени. Это напоминало необычайно увеличенный в размерах костер. «Ход твоих мыслей правилен», — кивнула Хо. «Мы приближаемся к кострищу. Оно состоит из вечно полыхающих бревен Закума. Именно они поддерживают здесь правильную температуру. Смотри, как красиво переливается накал по бревнам. Удивительное живописное зрелище. Можно любоваться бесконечно». «У меня лицо горит». «Потерпи немного. Сейчас мы минуем кострище, и температура ощутимо спадет». Абстрактная беспорядочная свалка бревен представляла собой сплошной огненный лабиринт, раскаленный до такой степени, что в ложбинах на земле скапливались лужи расплавленного стекла. Сверху непрекращающимся дождем капали крупные капли смолы, вытапливаемые из недр древесины. Смола с шипением текла по раскаленным бревнам. Падая на землю, она тут же испарялась, взметаясь в воздух столбиками черного едкого дыма. Хо уверенно вело ее знакомыми только ему тропами, постоянно показывая на какие-то новые достопримечательности, которые Ольга уже не могла рассмотреть, закрывая лицо руками от палящего жара. Перед глазами все слилось в одну огненно-красную завесу без четких очертаний. Дополнительное неудобство причинял летучий пепел, вездесущий, словно горячий снег. «А вот здесь страдают заблудшие души», — рассказывала Хо, как ни в чем не бывало. «Так как они заблудшие, им приходится вечно плутать по кострищу в поисках выхода. Но найти выход невозможно. А впрочем, к нам с тобой это не относится. А вот здесь...» «Хо, умоляю, давай уйдем отсюда, жар нестерпим». «Но я же еще не успела показать тебе». «Ну да ладно, не принципиально. Пойдем к следующей диораме». Когда треск горящего дерева, вихри искр и обжигающие капли смолы остались позади, Ольга наконец-то смогла убрать от лица обожженные руки и приоткрыть лишенные бровей и ресниц глаза. Хо деликатно стряхнула пепел с ее головы и плеч, после чего широким жестом пригласила осмотреть новый, не менее жуткий пейзаж. «Мы на вулканических озерах, у входа в дьявольскую галерею. Эти неглубокие озерца наполнены кипятком. Гляди, как они булькают и пузырятся». «Зачем они нужны?» «Просто для красоты. Полюбуйся, как красиво светятся на их берегах раскаленные до красна камни. Эту идею я позаимствовала во время одного из своих путешествий по вашему миру, когда наткнулась на прелюбопытнейшее место – долину смерти. Кратер, чье дно заполнено кипятком. Неразумные живые существа, вместо того, чтобы обойти это гибельное место, наивно пытаются миновать озеро вброд и находят в нем свою смерть. Ты представить себе не можешь, насколько это глупо и потрясающе одновременно». «Не вижу в этом ничего потрясающего». «Ну а здесь-то они для чего, эти озера?» «Здесь они разграничивают две диорамы. Некоторые экспонаты наивно полагают, что вход в дьявольскую галерею – это выход из ада. Надеясь добраться до него, они пытаются форсировать эти озера, но безуспешно. Их попытки выглядят весьма забавно. А вон, как раз, еще один непутевый грешник». На противоположном берегу ближайшего озера показался безумно мечущийся обнаженный человек. Какое-то время он бессмысленно бегал взад-вперед, не решаясь ступить в воду. И тут позади него, из-за нагромождения обсидиановых кристаллов, неторопливо выбралось крупное ракообразное существо с огромными клешнями. Направляясь к человеку, чудовище угрожающе клацнуло клешней. Этого было достаточно, чтобы обратить его в бегство. А так как других путей к отступлению у него не осталось, он бросился напрямик через озеро в сторону Хо и Ольги. Глубина озерца была ему по колено, да и расстояние, которое требовалось преодолеть, не превышало полутора десятков метров. Казалось бы, нет ничего проще, чем миновать эту мнимую преграду, однако это была лишь видимость. Бегущий по кипятку вдруг начал совершать немыслимые прыжки в совершенно непредсказуемых направлениях. Затем он упал в воду, где плескался еще несколько секунд, после чего затих и медленно поплыл в сторону, опускаясь на дно. Рак-монстр еще раз щелкнул клешнями и, попятившись задом, неспешно скрылся в своем кристаллическом убежище. «Некоторых надо подгонять, а то не решаются», — самодовольно отметила Хо. «Он что, умер?» — спросила Ольга. «Разве могут умирать те, кто уже умерли?» «Вареная оболочка останется здесь для красоты, а душа отправится на кострище. Ладно, поглядели, теперь идем дальше». Приблизившись к озеру, вершина смогла разглядеть, сколько в нем плавает раздутых бесформенных тел омерзительно белого цвета с колышущимися лохмотьями, отстающей от костей переваренной плоти. Особенно пугающе смотрелось лежащее на камне тело женщины, успевшей лишь наполовину выбраться из воды. Словно слиняющей змеи, кожа слезла с нее целиком, подобно белесому раздувшемуся чулку, и держалась лишь на ногах. Ольга сморщилась и отвернулась. Даже несмотря на столь ужасную жару, по ее спине пробежал холодок. Хо это заметила. Оно вообще подмечало каждую мелочь, каждую деталь, каждый даже самый незначительный штришок ее поведения. Фиксировало безошибочно. Поднявшись по каменным ступеням, они оказались на прямой аллее, выложенной булыжником. По краям на массивных постаментах с золотыми табличками на протяжении всей галереи высились уродливые фигуры монстров. «Кто они такие?» – спросила Ольга. «Демоны. Чудовищное порождение ваших больных фантазий. Гротескное воплощение тьмы. В попытке произнести имена большинства из них легко сломать язык. Вы, люди, большие фантазеры. Ты только взгляни на них. Вот, к примеру, Мамон, Левиафан или Бегемот. Эти трое особенно крупные и уродливые. Мамон, например, жирный, обрюзгший, источающий слизь и миазмы. А ведь призван соблазнять. Кого, скажи на милость, такой урод соблазнит? Разве что такого же урода. А как тебе вон те парни с козлиными черепами вместо голов? Похоже на огородное пугало. Эти зубы вечно щерятся в мертвой улыбке. Эти широко растопыренные глазницы, пылающие жестоким пламенем. Эти могучие рога. Может быть, все это вызывает у вас ассоциации со смертью? Как высохший козлиный череп в пустыне? Демон выдохнул горячий дым и, глухо прохрипев, проводил их взглядом. Ольга искоса рассматривала его золотые отполированные копыта, не решаясь поднять глаза и посмотреть в его отвратительное лицо. «Страшные?» — лукаво спросила Хо. «Ну, куда им до тебя?» — иронично пошутила Вершинина, вызвав продолжительный ухающий смех сумеречника. «Ты мне льстишь!» «Да какой ж мне смысл льстить тебе?» «Я не понимаю, что ты пытаешься мне доказать. Все эти страшилки, они ведь неспроста задуманы». «Все в нашей жизни неспроста, так уж сложилось. Но не все нам положено знать. Именно поэтому многое воспринимается нами как бессмыслица, как беспутное стечение обстоятельств. Еще одна ширма, заведомо уготованная для тех, кто не должен пересекать пределы сумеречного горизонта». Бафомет и Астарот, мимо которых они проходили, обменялись кивками, выдохнув раскаленный воздух. Презрительные взгляды демонов провожали гостей, пока те шли по этой длинной галерее. «Итак, мы входим в следующую диораму, которая демонстрирует несколько иной взгляд на устройство преисподней», — объявил Хо. Они остановились возле выхода из галереи. По обеим сторонам массивных врат располагались две жаровни. Подойдя к одной из них, Хо указал на пылающие в ней угли. «Но сперва ты должна кое-что сделать. Возьми уголь и положи его в рот». «Что? Ты в своем уме? Я не собираюсь этого делать. Ты, кажется, обещала мне безопасность. А теперь что же, передумала?» — обеспокоилась Ольга. «Вот именно потому, что я обещала тебе безопасность, я и прошу тебя положить уголек в рот. Это необходимая мера. Может быть, ты не в курсе, что мы, люди, не питаемся раскаленными углями? Я не какой-нибудь йог. Нет, ты не проси. Мы так не договаривались. Ты не обожжешься, даю слово. Уголь необходим, чтобы благополучно пройти в следующую залу. Без него ты там превратишься в ледяной кристалл всего за 1,5 секунды. «Так там что, холодно будет?» «Очень. Поэтому не упрямься и делай то, что я тебе говорю». Взяв тонкие щипцы, сумеречник извлек из жаровни красный уголек и протянул его Ольге. «Ну-ка, открой рот». Все еще с великой неохотой и преобладающими сомнениями Вершинина подчинилась. «Сначала немного покатай уголь за щеками», — посоветовала Хо. Когда раскаленный кубик с шипением коснулся языка, Ольга вздрогнула и напряглась. Но, к великому удивлению, уголь оказался не настолько горячим, чтобы его невозможно было удержать во рту. Он напоминал кусок горячего мяса, только что снятого с мангала. Быстро катая его за щеками, девушка чувствовала, как он остывает. Или же это она нагревалась до его температуры. Кровь как будто начала кипеть. В голову, руки и ноги ударили горячие волны. Жар нарастал с чудовищной скоростью, и ей начало казаться, что она вот-вот воспламенится. «Теперь можно входить», — пригласила Хо. Как только они шагнули за порог галереи, картина радикально изменилась. В первое мгновение Ольга не могла ничего рассмотреть из-за огромных паровых облаков, вырывающихся из ее рта. Пар шел от всего ее тела, как от тлеющей головни. Наконец зрение прояснилось, и она окинула взглядом бескрайнее ледяное поле, над которым метались волны танцующей поземки. В глубине кристально-прозрачного и бесконечно глубокого ледника, по которому они шли, виднелось бесчисленное множество намертво вмерзших людей. «Мы в царстве вечного холода. Здесь всегда жуткое холодище. Все живое тут мгновенно замерзает, превращаясь в ледышку», — рассказывала Хо. «Я так понимаю, это более гуманный ад. Насколько мне известно, замерзание только поначалу мучительно, а потом превращается в сладкий сон», — сказала Ольга. «Только не здесь». Хо усмехнулась и указала рукой себе под ноги, где в толще льда застыли скорченные фигуры. «Ты, наверное, имела в виду этих? Нет, эти ребята здесь всего лишь в качестве декораций. Настоящие мученики размещаются дальше. Я бы тебе их показала, но я не настолько жестока». Только теперь Ольга различила сквозь нескончаемый вой безумной вьюги далекие вопли и стоны, доносящиеся из темноты. «Это они так кричат? А почему ты не хочешь мне их показать?» «Посреди ледяного ада располагается огромное незамерзающее озеро. Вода в нем холоднее самого холода, а пронизывающий ветер настолько яростный, что тебя не спасет уголек во рту. Ты не сможешь даже рассмотреть его издалека. потому что за 200 метров до озера твои глаза замерзнут, превратившись в ледяные шарики. Еще через полсотни метров твои дыхательные пути, покрывшись инеем, заледенеют, и ты не сможешь дышать. Ледяные иглы раздерут легкие, кровь кристаллизуется, а тело остекленеет. Но даже на это расстояние ты вряд ли отважишься приблизиться, так как вопли, которые издают мученики, лишат тебя рассудка гораздо раньше. Настолько там ужасно. Это не место для посетителей, это место для грешников. Они сидят в этом озере, и их состояние постоянно поддерживается на том неизменном уровне, когда мучение от замерзания находится на своем пике. Вот-вот боль должна закончиться, уступив место тому самому сладкому сну, но он все не наступает и не наступит никогда. Насколько же серьезными должны быть грехи этих несчастных? Посерьезнее, чем в предыдущем варианте. Для иронии, я поместила в озеро ученых, ставивших опыты над людьми по выживанию в условиях низких температур. Кстати, у меня там гостит сам ангел смерти. Слышал о таком? Мне пришлось основательно потрудиться, чтобы изловить этот прелюбопытный экземпляр в Бертиоге. В свое время он устраивал миниатюрную модель такого ада на Земле, а теперь вот сам оказался его обитателем. Награда, как говорится, нашла своего героя. Впрочем, в том озере купается еще очень много всяких забавных мерзавцев. Когда-нибудь я займусь разработкой доступа посетителей к его берегам, но пока это, увы, невозможно. Сойдя с ледника, они миновали торосы, за которыми простиралось снежное поле, и отправились по нему напрямик, погружая ноги в снег выше щиколоток. Повсеместно из сугробов щетинились длинные острые пики сосулек, на которые ввиду сгущающейся темноты можно было легко напороться. Поэтому уход то и дело поправляла Ольгу, предостерегая от встречи с очередным ледяным шипом. «Я не вижу выхода», — обратился к проводнику вершины, катая во рту уголек, ощутимо уменьшающийся в размерах. «Сколько нам еще топать по этой тундре?» «Без паники. Мы уже входим на очередную диораму. Выплевывай уголь». Ольга выплюнула уголек, и тот с шипением провалился в снег. Сразу после этого все вокруг поглотила окончательная темнота. Заунывный вой метели преобразился в иное, изматывающее завывание, не прекращающееся, а лишь меняющее тональность. Пол под ногами исчез, и они зависли посреди непроглядного пространства, пронзаемого редкими вспышками фиолетовых молний. Время от времени в темноте проявлялись бледные светящиеся фигуры призраков. Порой из тьмы выступали их искаженные болью лица, и рты их раскрывались в немом крике так широко, что рвались, выворачивая глотки наизнанку, вызывая всплеск зловещего мерцания, быстро распадающегося на гаснущие искры. «Третья разновидность ада, самая современная», — сообщила Хо. И самое мучительное, потому как основывается на психических муках, а не на физических, как две предыдущие. Страдания здесь сравнимы с зубной болью, непрекращающейся и однообразной, самое скучное и одновременно с этим самое эффективное из трех представленных адских моделей. Задерживаться здесь долго нет смысла, тем более, что в скором времени я смогу представить окончательный доведенный до ума прототип идеального ада. Я называю его адом справедливости, потому что это будет универсальный ад. Не тупая живодерня, придуманная церковниками, а полноценная исправительная система. Представь себе, после смерти ты попадаешь в некую сферу, вроде альтернативной реальности, где заново проживаешь всю свою жизнь, видя ее со стороны, последовательно переживая каждый свой негативный поступок, находясь в шкуре того, кому причинило зло. Предупреждение всем живущим: не твори зла, ибо зло это причинишь ты себе самому. По крайней мере, заставит их призадуматься более серьезно о своих поступках. Только пережив то, что пришлось пережить тем, кому ты причинила зло, чувствуя то, что чувствовали они, и мысли так же, как мыслили они, но при этом понимая, что страдаешь ты из-за себя самой, ты сможешь сполна взвесить тяжесть собственных грехов. Ведь зло, как правило, не мимолетно. Порой жертва проносит причиненное тобой зло до самой смерти. И не только она, но и зачастую ее близкие, родные, знакомые. И все это тебе придется пережить, переболеть. Теперь представляешь, как будут страдать, скажем, диктаторы и тираны, на чьей совести тысячи и миллионы жизней. Им не позавидуешь. Но, как говорится, по делам. К слову, я почти уверен в том, что ваш мир устроен именно по такому принципу. Разум преступника после смерти становится разумом жертвы, у которой на роду написано пережить то, что она сама когда-то сотворила с кем-то другим. В качестве наказания. Живет себе, скажем, какой-то человек, и тут на него нападают бандиты, грабят и сильно избивают. Вот он и сокрушается после этого. Да за что же мне такое наказание? А оно именно за то, что когда-то в другой жизни этот самый разум сам был бандитским, бессовестно грабившим кого-то. А чтобы переживать это наказание более мучительно, он об этом ничего не знает, считая себя невинной овечкой, незаслуженно и несправедливо обиженной. А зная он об этом заранее, был бы готов к такому испытанию и пережил бы его уже не столь глубоко. Что может быть хуже несправедливости, проявленной по отношению к тебе? Согласна? Проникаешься замыслом? Что с тобой? Ольга, сдавливая виски кулаками, билась в судорогах. Она не понимала, что с ней происходит, осознавая лишь то, что некая непостижимая сила изводит ее, сводя с ума. Так плохо ей не было еще никогда, и состояние продолжало ухудшаться. Словно бездушный дантист всверливал со своей ужасной бормашиной одновременно через все зубы, прямо в мозг. «Неплохо, уведи меня отсюда!» Эти слова она выдавила из себя с величайшим трудом. Рот не открывался, язык прилипал к небу, а попытка передать слова мысленно вызывала еще большую боль и мучение. «Да, пожалуй, хватит», — натурально издевалась Хо. «Тем более, что дальше нас ждет кое-что поинтереснее». Почувствовав под ногами твердую поверхность, Ольга упала на нее в полнейшем изнеможении. Холодные плиты с жадностью впитывали ее слезы. Она понимала, что вряд ли сумеет выдержать очередную психологическую атаку Хо. Сконцентрировать сознание не удавалось, перед глазами стояла лишь огненная пелена до силуэта хохочущих демонов. Хо медленно ходила вокруг нее, нарезая круг за кругом против часовой стрелки. «Амбиции? Как много сил вы на них расходуете? А ведь это не что иное, как обычная выдумка, возведенная в степень эгоистической значимости», — глубокомысленно рассуждала оно. «Амбиции хороши в качестве стимулятора к решительным действиям, но лишь в том случае, когда они грамотно взвешены, строго дозированы, как замысловатое лекарство, которое при недоборе не оказывает эффекта, а при переборе убивает пациента. Когда переоцениваешь свои силы, а дело заходит слишком далеко, то может спасти только своевременное признание этого факта. В конце концов, в этом нет ничего предосудительного». «О чем ты говоришь?» – хрипловато произнесла Ольга, с трудом поднимаясь на ноги. «Твоя экскурсия меня немного утомила, вот и все. Мы так и будем тратить драгоценное время на всякую чушь собачью, или все-таки продолжим нашу познавательную прогулку?» Хо с улыбкой покачала головой. «Ну так что?» Девушка отряхнула колени и выпрямилась. «Идем дальше или нет?» «Разумеется, идем. Впереди нас ждет самое интересное. Более никаких фантазий, только реальные экспонаты, взятые прямиком из вашего безумного мира. Итак, твоему вниманию предоставляется крупнейшая коллекция орудий мучительной смерти». Оля обернулась и увидела огромный зал, представлявший себе одну большую камеру пыток. Вокруг стенали люди, подвешенные на веревке и крюки, колесованные, распятые, посаженные на кол. Куда ни кинешь взгляд, всюду чьи-то страдания и корчи. Одни страшнее других. Весь этот чудовищный калейдоскоп давил на психику, лишая рассудка, превращая в полнейшее ничтожество, которое могло в любую секунду разделить участь остальных несчастных. Проходя мимо узницы, на которой была закреплена вилка еретиков, Ольга взглянула в ее глаза и вдруг почувствовала, что это на ее шее закреплено адское устройство с выгравированной надписью «Аэрикант», вонзавшееся острыми металлическими стержнями в грудную клетку и под подбородок так, что невозможно было опустить голову, а вместо слов можно было лишь нечленораздельно мычать. Увидев, что его спутница начала как-то странно задирать голову и беззвучно шевелить губами, Хо спешно провела рукой по ее лицу, после чего ужасное ощущение тут же отпустило Ольгу. «Не смотри им в глаза», — строго произнес сумеречник, — «иначе переймешь их страдания». Девушка кивнула, боязливо ощупывая шею, никаких повреждений. Позади раздалось умоляющее мычание узницы. На вершине более к ней не поворачивалось, следуя по пятам за Хо. В этой части экспозиции собраны в основном древние орудия пыток, но не уступающие по эффективности современным. Вот, к примеру, дочь дворника. Вся суть строится в фиксации тела в определенном положении, при котором причиняются максимальные неудобства и, как следствие, болевые ощущения. Очень неприятная пытка. А вот это устройство сродни вилке еретиков. Здесь пытаемый закрепляется на стуле, и в его тело медленно ввинчиваются острые стержни. Самый распространенный вариант – в шею под затылком. Когда признание добывается, достаточно лишь вкрутить стержень до отказа, и он ломает шейные позвонки, приводя к смерти. Тебе нравится? Нет. Тогда, может быть, тебе понравится это приспособление? Называется «Ведьмино кресло». Простое, в своей гениальности. Из сиденья и спинки торчат гвозди. Пытаемый приковывается так, чтобы мог слегка привстать. Рано или поздно он устает, и ему приходится падать на гвозди. И так бесконечно. Или вот, кресло иудеев. Жертве этой пытки приходится сидеть на пирамиде, которая постепенно раздирает его седалище. Чудесно, не правда ли? Довольно с меня. Ольга то и дело отворачивалась от очередного садистского приспособления, мимо которого они проходили. Я не могу на это смотреть. Даже мельком бросая взгляд на мучившихся людей, она тут же начинала впитывать их боль с нарастающей силой, переживая то, что испытывают они. Тебе всего лишь нужно научиться не принимать подобные вещи близко к сердцу. Чувствуя, что ты им сопереживаешь, другие люди будут пытаться сбросить на тебя часть своих страданий, чтобы облегчить свою боль. Ты можешь помогать им в этом, но предупреждаю сразу, надолго тебя не хватит. О, а вот и старая добрая дыба. Что может быть проще банального растягивания тела и выдергивания суставов? Просто и вместе с этим чертовски больно. Но мне больше нравится вот это устройство с шипастыми валиками. Здесь тело не просто растягивается, а еще и раздирается. Одно из самых кровожадных приспособлений. Ну, а вот тут мы видим испанские сапоги нескольких видов. К сожалению, со стороны они выглядят не так уж пугающе. Для того, чтобы оценить их прелесть, нужно самому в них влезть. Но это, как ты понимаешь, уже чересчур. Идем дальше. Вот железные девы. Металлические саркофаги с шипами внутри. Это уже более извращенные устройства. Для их создания производился точный медицинский расчет установки шипов, чтобы они лишь причиняли боль, но не убивали сидящего внутри девы. Шипы размещены адекватно болевым точкам и входят в тело на определенное безопасное для жизни расстояние. Но еще более цинично выглядит вот эта статуя Мадонны с распростертыми объятиями, унизанная шипами. Попадавшим в ее объятия приходилось несладко. Тут уж, пожалуй, признаешься в чем угодно, и даже в том, чего не совершал. Превратить святой образ в орудие пыток, как тебе это? Отвратительно. Меня воротит от всего этого. Зачем ты все это придумала? Самое любопытное, что я не имею к созданию подобных штуковин ровным счетом никакого отношения. Все это придумали вы, люди, чтобы терзать других людей. Буйство вашей извращенной фантазии не знает границ. Смотри, смотри, смотри. Все это ваши изобретения, не мои. Все это веками дорабатывалось и совершенствовалось. В пытках вы явно преуспели и достигли вершин мастерства. Как видишь, мне даже придумывать ничего не приходится. Моя добыча все выдумала сама. Зачем? Покопайся в своем сознании. Ты ничего не чувствуешь? Что я должна чувствовать? Глубинное возбуждение, порочный восторг, наслаждение от чужих мук. Не приписывай мне того, что чувствуешь само. Мне вовсе не заставляет радости все это. Я ни слова не сказала про радость. Я говорю о наслаждении, очень-очень глубоком, почти подсознательном. Ты не желаешь признавать его, гоня прочь даже приблизительные мысли о нем, ведь это тебя пугает. Как и большинство людей, ты была воспитана в рамках определенной общепринятой морали и нравственности. Те, кто дает волю своим тайным страстям, открыто демонстрируя свои желания причинять боль другим людям, вы с пренебрежением называете садистами. Но кто такие садисты? Всего лишь обычные люди, у которых испорчен тот самый нравственный ограничитель, строго-настрого запрещающий приступать к принципу, установленные в обществе. Ту самую мораль, которая поднимает вашу цивилизацию на более высокий уровень. Видишь ли, простой инстинкт не дает возможности хищнику осознать, какие мучения испытывает терзаемая им жертва. Для того, чтобы понять это, нужен разум. Чтобы не просто убить, а убить изощренно, нужно обладать интеллектом. Понимание того, что ты причиняешь кому-то боль, вызывает пьянящее чувство собственного превосходства и власти. Поэтому люди с расстройствами психики легко превращаются в маньяков-садистов. В детстве моральные турникеты слабы, именно по этой причине дети гораздо более жестоки, чем взрослые. Дети могут, не задумываясь, ломать вещи, мучить животных и убивать насекомых просто потому, что им этого захотелось. Морали воспитания призваны укреплять нравственные ограничители, поэтому с возрастом человек начинает более объективно давать отчет своим поступкам. Упомянутые мною психически слабые личности, несмотря на свое взросление, зачастую остаются с недоразвитыми детскими ограничителями. В связи с этим некоторые из них превращаются в маньяков-преступников. Они не способны отречься от своей жажды причинять страдания другим людям, тем самым отличаясь от их полноценных собратьев, уверенно вставших на путь непререкаемых моральных норм. Но каждый полноценный человек может заглянуть внутрь себя и увидеть, что там живет, скрытый от всех и даже от него самого, латентный садист. И чем устойчивее и тверже мораль индивида, тем крепче и надежнее заперт этот маньячок в дальних закоулках его души. Признайся, Ольга, что тебя вдохновляет озерцание чужих мук. Помимо твоей воли, они тебе интересны, они захватывающие. Это примерно как прыгать с парашютом или кататься на какой-нибудь экстремальной карусели. Волнительно и запоминается надолго. Ведь здесь предоставляется уникальная возможность посмотреть в глаза смерти. Только не собственной, а чужой. На протяжении всей своей истории люди не могли обойтись без подобных зрелищ. Ритуальные жертвоприношения, публичные казни, гладиаторские поединки, корриды, аресталища. Да взять хотя бы ваше телевидение, литературу, газеты. Самая ценная новость непременно содержит информацию о чьей-то гибели или причиненных кому-то увечьях. Неважно, будь то преступление или несчастный случай. Главное, что там описывается чье-то горе. Это всегда популярно. Это страшно и интересно. Художественные книги, в которых отсутствует жестокость, скучны для большинства из вас. То же самое и с фильмами и с компьютерными играми. Чем больше жестокости, тем больше популярность. Исключения, безусловно, имеются, но они слишком незначительны. Да что там говорить. Достаточно посмотреть ваш среднестатистический телеканал, чтобы это понять. Вы не можете жить без жестокости, и как бы ни пытались от нее избавиться, она вечно будет вас сопровождать. Не могу с тобой согласиться. Я не верю в то, что жестокость нам необходима. Этому есть вполне обыденное объяснение. Разум вам достался по образу и подобию Создателя. Это, как ты уже знаешь, крошечная крупица от общей массы, великого и необъятного вселенского разума. Она ничтожнее самой ничтожной пылинки, но, тем не менее, это его полноценная часть, и с этим уже не поспоришь. Но вы переняли не только часть божественной составляющей, перепало вам немного и от сумеречников. Да-да, это может показаться странным, но вам свойственно улавливать аромат питательной энергии, активно выделяемой биоэнергетическими оболочками в момент их болезненной деформации. Грубо говоря, вы тоже умеете питаться чужой болью, как и мы, но в существенно меньшей степени. Этим обуславливается появление так называемых энергетических вампиров, способных поглощать чужую энергию. Возможно, виной тому послужил небольшой корректировочный перекос в сторону сумеречной основы, а может быть, это всего лишь обычная энергетическая недостаточность у некоторых неполноценных особей, вынуждающая их инстинктивно искать восполнение нехваток. Ты к какому мнению склоняешься? Никакому. Все это может быть действительно интересно, но у меня нет абсолютно никакого настроения, чтобы вести подобные разговоры. По крайней мере, сейчас, когда я должна найти Сергея. Когда ты меня к нему отведешь? Ах, да, разумеется, Сергей. Я как-то о нем подзабыла. Он должен быть где-то здесь. Хо осмотрелась по сторонам. А, он там. Не его ли тащат к бронзовому тельцу? Куда его тащат? Что это значит? Я не вижу. Боюсь, что его с минуты на минуту погрузят в тельца. Но если мы поспешим, то можем успеть их остановить. Чего же мы стоим? Побежали скорее. Они бросились бежать между рядами пыточных орудий, чудовищных в своем разнообразии. Ольге казалось, что она продирается сквозь сплошной человеческий крик, и единственным ее ориентиром стала огромная статуя быка, возвышающаяся прямо посередине этого страшного зала, до краев наполненного человеческими страданиями. Тускло поблескивающий в свете огромных факелов, бронзовый телец безучастно взирал на них с высоты своего огромного роста, расположившись между двумя медленно вращающимися вертикальными колесами с привязанными к ним людьми. Снизу был разведен огромный костер, облизывающий брюхо тельца. Вскоре стало видно, как незаметные и безмолвные палачи гигантской камеры пыток, облаченные во все черное, подкатив к боку титанического быка некое подобие самолетного трапа, затаскивают по нему наверх дергающегося и вырывающегося человека. «Останови же их!» — закричала Ольга, обращаясь к Хо. «Почему ты их не останавливаешь?» «Давай подойдем поближе, а вдруг это не он?» «Некогда выяснять, останови их немедленно!» «Эй!» — Хо сделала взмах рукой. «Приказывай остановиться!» Служители немедленно остановились, успев добраться до верхней площадки лестницы трапа. Они обернулись к своему хозяину, и было видно, как от дыхания колышутся тряпичные маски, покрывавшие их лица. Пленник, заломанными назад руками, все так же крепко удерживался ими. Бронзовый телец – одно из самых уникальных и извращенных изобретений человечества, призванное вызывать долгую и мучительную смерть и при этом развлекать зрителей, порождая бурю эмоций, вдохновенно произнесло Хо, останавливаясь подле чудовищных бронзовых копыт. Настоящая жемчужина моей коллекции. Изобретатель этого бронзового чуда был истинным садистом. Кстати, судьба сотворила с ним злую шутку. Он сам стал жертвой собственного изобретения. Жестокая ирония, не так ли? Это не Сергей. Подойдя к лестнице, Ольга всматривалась в лицо пленника, наполовину скрытое прядями длинных волос. Это не он. Хо сделал жест рукой, и один из палачей, схватив узника за волосы, поднял ему голову. Действительно, не он. Хо пожала плечами и сделала указательным пальцем вращательный жест. «Вот видишь, зря торопились». Ответив на его жест кивком, палачи тут же открыли массивную дверцу в боку тельца и втолкнули пленника внутрь. Изнутра монструозного быка повалил пар. Дверца захлопнулась, и вопли жертвы превратились в гулкое мелодичное мычание, издаваемое ноздрями чудовища. Печальные, царапающие душу звуки заставляли тело цепенеть от ужаса. «Это мелодия смерти», — объяснил сумеречник. «До костей пробирает, правда? Брюхо тельца на четверть заполнено медленно нагревающейся смолой. Человек, помещенный внутрь, постепенно варится живьем, а его предсмертные крики, преображаясь в специальной системой хитроумных музыкальных трубок, превращаются в эту ни с чем не сравнимую песню. Я хочу видеть Сергея. Ну вот, опять ты со своим Сергеем. Неужели тебе ничего не интересно, кроме него одного? Я не знаю, где он. Возможно, он стал одной из жертв, представленных в моей экспозиции. Ты это нарочно, да? Камера пыток огромна. Пока я ищу, его успеют замучить насмерть. Будем надеяться, что не успеют. Так или иначе, тебе придется все здесь осмотреть. Проклятье! Ольга металась от одного экспоната к другому, поочередно вглядываясь в лица пытаемых жертв и поспешно отводя глаза каждый раз, помня предупреждение Хо. Миновав колеса, она прошла страшную галерею крестов с распятыми мучениками и оказалась в новом зале с плавильными печами, где палачи заливали расплавленный свинец жертвам в рот. Она нечаянно задержала взгляд на молодой девушке, в раны которой лили свинец по капле, и острый спазм пронзил все ее существо, заставив скорчиться и застонать от боли. «Осторожнее, осторожнее!» — напомнила вездесущая Хо. «Не жалей их, если не хочешь добиться их участи!» «Я знаю!» — Ольга сплюнула кровь. «Отстань!» Держась рукой за живот, внутри которого не прекращались острые рези, точно все внутренности разом принялись вертеться вентилятором, она шла дальше, высматривая Сергея среди многочисленных узников адских катакомб. На правах гида Хони устанно рассказывал ей вдогонку о встречающихся на пути пыточных приспособлениях, смакуя каждую деталь. Существует множество способов изощренных казней, где палачами выступают, скажем, дикие звери, собаки, крысы и даже свиньи. Весьма мучительна смерть от муравьев. Они постепенно обгладывают плоть до костей, а также от пресловутых клопов, скорпионов, пчел и еще от червей. Нет ничего хуже быть заживо съеденным червями. А вот взгляни-ка сюда. Это еще одна занятная выдумка вашего садистского мира. Человек закапывается в землю так, что торчит лишь одна голова, а палач медленно пилит ему шею специальной пилой. Пытка длится несколько дней. Если жертва умирает слишком быстро, то палач может наказание разделить ее участь. Бывало, что к жертве представлялись лекари, которые залечивали раны в определенные промежутки времени, после чего палачи вновь продолжали свою работу. Это позволяло растянуть удовольствие. Вот занятный валик для накручивания кишок, вытягиваемых из живота прикованной жертвы. Жестокость здесь бьет все рекорды и уступает лишь этому кровавому истязанию, где с несчастного мученика сначала сдирают кожу, а потом в освежеванную плоть втирают колючки. А вот классические приемы прошлого века – пытка электричеством. Электроды, прикрепленные к самым чувствительным местам, заставляли говорить кого угодно. Выход. Где выход отсюда? Покажи мне выход. Вершина металась по небольшому леску, роль деревьев, которым исполняли колья с посаженными на них людьми. Выход! «Сюда, пожалуйста!» Поймав ее под руку, Хо настойчиво повело сотрясающуюся от сильнейшего стресса девушку между кровавыми жердями. «Выход прямо за мясорубкой!» «За какой к чертовой матери мясорубкой? Прекрати издеваться, Хо! Выведи меня отсюда!» «А я что делаю?» «Вот мы и пришли!» Они оказались на широкой ровной площадке, которую почти со всех сторон окружал густой лес из кольев. Площадка выходила к обрыву, за которым не было видно ничего, кроме сплошной тьмы. Посреди площадки виднелось большое углубление в виде воронки 7-метрового диаметра. Из узкой просеки, расположенной напротив, палачи время от времени выводили новых узников, после чего незамедлительно сталкивали их в воронку и тут же удалялись обратно. Крики сброшенных быстро обрывались, превращаясь в жуткий хруст и чавканье. Слегка приблизившись к воронке, Оля увидел, как по ее краям стекает кровь. «Это и есть твоя мясорубка?» «Да, бесподобный экспонат. Он, как ваш мир, из множества различных форм создает однородную массу. Взгляни сама». К этому моменту палач подвел к краю воронки очередную жертву, тощего белобрысого парня, и спихнул его вниз. Ольга подошла поближе к углублению мясорубки и, заглянув внутрь, едва совладала с накатившей тошнотой. В самой глубине воронки, наполненной кровавой жижей, вращался спиральный мясорубочный винт гигантских размеров. Как только ноги парня, соскользнувшего по гладкой стенке, попали в этот винт, их с треском перемололо, затаскивая внутрь, как кусок мяса. Бедняга исчез в алой жиже, перемешанной с обрывками кишок, намотанных на винт, который тут же утянул перемолоченное тело в боковую трубу. «Что это за устройство?» – ужаснулась Ольга. «Ты разве никогда не крутила мясо на мясорубке?» «Вот это та же самая мясорубка, только очень большая. Винт подгоняет перемолотое мясо к ножу с четырьмя лезвиями, которые, в свою очередь, рубят его в густой фарш». В этот момент к краю мясорубки подогнали целую группу пленников. Выстроившись цепью, палачи принялись теснить их, пока не столкнули внутрь. Пока нижних с хрустом перемалывало винтом, верхние пытались карабкаться наверх, утопая в повышающемся уровне кровяной жижи. «Среди них есть дети!» – в ужасе воскликнула Ольга, в выступлении дергаясь на краю воронки. «В самом деле?» «Ну, есть, значит, есть. Да не переживай ты так. Главное, сама туда не свались. Мигом навал намотает». Винта уже не было видно, он целиком утонул в смеси крови, мяса, раздробленных костей и внутренностей. Людей одного за другим утягивало вниз. Уцелевшие, скользя, карабкались наверх, опираясь на тех, кто находились внизу. Нижние, в свою очередь, хватали верхних за ноги, увлекая их за собой под адские жернова мясорубки. Винт утаскивал бьющиеся тела под себя, выворачивал их наизнанку, выдавливая внутренности и наматывая получившуюся бесформенную массу на свою спираль, таща прямиком к вращающемуся ножу. Когда крик последней жертвы оборвался, превратившись в бульканье, Ольга не выдержала и отошла в сторону. «Ты!» – бормотала она. «Я не знаю, что сказать». Остановившись возле обрыва, она посмотрела внутрь и увидела трубу, выступающую из стены. Под трубой располагался огромный глубокий чан, куда из этой самой трубы, выползая тугим потоком, подобно красным толстым червям, падал бурый фарш. От этого зрелища Ольгу моментально вырвало. Пошатнувшись, она чуть не свалилась с краю обрыва, но Хо удержал ее от падения. «Ну-ну, не падай духом!» «Сколько можно? Сколько можно? Я, кажется, начинаю понимать». Ольга выдернула из ушей затычки, бросила их с обрыва и повернулась к Хо. «Мы ходим впустую. Здесь нет Сергея. Ты придумала этот обман, чтобы я подольше побыла в твоем извращенном мирке. Ты пытаешься сломить мою волю. Не удалось с Евгением, думаешь, со мной номер выгорит?» Вершина лихорадила, ее глаза покраснели и разбухли. Было видно, что она действительно на грани. «Ты сообразительно!» Хоп провела рукой по ребристому шлангу противогаза. «Остается непонятным, как ты, обладая такой сообразительностью, до сих пор пребываешь в заблуждениях относительно того, что здесь происходит». «Я знаю, что здесь происходит. Все это из-за вашей дурацкой игры с Евгением. Все строится на вашей идиотской борьбе. И сейчас ты пытаешься в моем лице сыскать себе союзника. Я права? Ты, наверное, считаешь, что я его слабое место. Может быть, это действительно так, вот только я не собираюсь поступаться принципами». «Как я вижу, этот болван рассказал тебе больше, чем нужно», — сумеречник кивнул. Свет тут же померк, камера пыток исчезла, и теперь вокруг них вращались какие-то геометрические фигуры, построенные из разноцветных неоновых трубок. «Но, видимо, он не рассказал тебе об основном правиле нашей борьбы», — продолжила Хо. «О том правиле, которое он успел нарушить дважды, не впутывать в нашу борьбу посторонних. Да, он нарушил его, сначала впутав тебя, потом твоего друга Сергея. И видишь, что из этого вышло? Можешь сказать ему спасибо. Что касается меня, то я, так же, как и ты, не склонна поступаться своими принципами. Мне не нужно переманивать тебя на свою сторону. Я хочу лишь уравнять наши возможности. Справедливости ради. Верить мне или нет, дело сугубо твое». «Что ты хочешь сказать?» «Может быть, это прозвучит нелепо и неправдоподобно, но я такой же пленник, как и ты. Именно благодаря твоему Евгению я здесь застряла. Именно благодаря твоему Евгению здесь застряли вы. И именно благодаря ему, твоему драгоценному дружку, мы все здесь до сих пор торчим». «Неправда. Это все ложь. Это просто наглое вранье. Он мне говорил, он обещал». «Что он тебе обещал?» «Что поможет». «Ну так что? Помог?» «Я вижу, что ты до сих пор здесь». «Почему бы это? Может быть, потому, что для него это было единственным способом удержать тебя? Быть с тобой рядом?» «Да, он отпустит тебя, но не сейчас. Позже, гораздо позже, когда ты станешь мягче и податливее, когда примешь его навязчивую любовь». «Ты просто хочешь его очернить. Женя никогда не пойдет на такое». «Думай, размышляй, выбирай логическую позицию. Ты заслуживаешь свободу выбора. Что истина, а что ложно, решать тебе. Я просто посчитала нужным дать тебе возможность определиться, потому что ты не должна упираться в единственную точку зрения. Ты должна обдумать возможную альтернативу и сделать вывод». «Знаешь, Хо, что у тебя получается лучше всего? Засорять мозги. Но я более не желаю выслушивать этот бред. Я выполнила твое желание и посетила твою сумасшедшую выставку. Была ли это просто маниакальная иллюзия или же настоящий ад? Я не знаю и знать не желаю. Я здесь не для этого. Где Сергей?» «Не в правилах сумеречных охотников бросать слова на ветер. Вот он твой, Сережа. Прошу любить и жаловать. Ну же, обернись». Не успев моргнуть глазом, Ольга оказалась в круглом зале с куполообразным потолком. На стенах по всему кругу висели алые полотна со светящимися золотыми письменами. Напротив у стены высился царский трон, украшенный причудливым декором. Увенчан он был огромным платиновым орлом с изумрудными глазами. Но все это меркло перед тем, что располагалось прямо посреди тронного зала. В каком-то чудовищном механическом устройстве, представляющем из себя фантастический сплав орудия пыток и системы жизнеобеспечения, был буквально встроен живой человек. Прямо в его тело были глубоко погружены длинные иглы и прозрачные трубки, по которым циркулировала какая-то жидкость. У несчастного отсутствовали обе ноги и одна рука. Обрубки присоединялись к сложной системе трубчатых дренажей и механизмов. «Сережа?» Ольга моментально опешила, ожидав увидеть все что угодно, только не такое. Бросившись было к Сергею, она была остановлена возгласом Хо. «Не торопись прикасаться к нему. Любое прикосновение вызовет у него сильнейшую боль. Любое движение причинит ему тяжелейшее страдание. И тогда я уже не буду столь уверена в том, что он выдержит муку». «Что с ним такое? Где его ноги и рука? Почему у него из живота торчат шланги? Что это за иглы в него воткнуты? Что ты сделала с ним?» «Он подключен к системе, поддерживающей в нем жизнь. Все потому, что я дала обещание сохранить его живым до твоего прихода. И я сдержала слово. Он жив, как видишь». «Что ты с ним сделала?» «Немного поела. Да ей до конца не позволило данное обещание. Видишь ли, твой друг сейчас не более чем огрызок. Прости». «Простить тебя? За это?» Ольга с трудом удержалась от слез. «Я ненавижу тебя. Ты просто... монстр? Чудовище? Злодей? Или подберешь менее банальный эпитет? На твоем месте я бы не тратила времени даром. Жить твоему другу осталось совсем немного. Если хочешь поговорить с ним, делай это сейчас, иначе рискуешь опоздать». «Сереж...» Девушка осторожно подошла к изуродованному телу. «Я здесь. Я рядом». Вместо ответа Сергей издал лишь протяжный стон. Шланги начали с чавканием высасывать что-то из его организма. Когда он поднял голову, стало видно, что из правого глаза у него также торчит шланг, с промежутками гоняющий в череп розоватую жидкость. «Я не смог», — протянул он страшным клокочущим голосом, как будто бы слова были лишь эхом его стона. «Я пытался, но и не смог». «Я знаю, что ты боролся, Сережа. Ты молодец. Главное, держись. Не умирай. Я пришла, чтобы забрать тебя». «Поздно». «Он прав», — добавил Хо. «К чему давать обреченному ложные надежды?» «Замолчи. Я знаю, что все это иллюзия. Там, в реальном мире, Сергей не такой. Там он нормальный человек, а не изуродованный калека. Когда он вернется обратно, в наш мир, он опять станет нормальным. Он должен вернуться». Хо глубоко вздохнула. «Ты должно отпустить его, Хо. Неужели тебе не надоело издеваться над нами? Прояви хоть каплю милосердия». «Но с какой стати? Безвозмездное милосердие мне нигде не зачтется. Другое дело – взаимовыгодная сделка. Возможно, я смогу вернуть твоего друга в нормальное состояние и отпустить на все четыре стороны. Опять же, возможно. Его состояние не настолько хорошее, чтобы я могло давать гарантии. Но успешный исход не исключаю. Вопрос в другом. Готова ли ты пойти на этот риск и оказать мне небольшое содействие? Услуга за услугу, как говорится. Подумай хорошенько. Я не тороплю». «Не надо», — умоляюще простонал Сергей. «Не слушай его. Уходи». «Я не уйду без тебя. Что за содействие я должна тебе оказать, Хо?» «Сущий пустяк. Покажи мне зеркала твоей души. Тебе не будет больно, не будет страшно. Это быстро. Глаза моргнуть не успеешь». «Я готова. Что для этого нужно?» «Ты совершаешь ошибку», — взвыл Сергей. «Ровным счетом ничего. Подойди поближе». Хо уселась на трон, положив руки на золотые черепа, венчающие подлокотники. «Подойди, подойди». Ольга обошла Сергея и приблизилась к трону. «Еще ближе. Не бойся». «Ближе. Отлично, так и стой. Стой и смотри на меня. Просто стой и смотри». Сергей зарычал и принялся дергаться, пытаясь вырваться из жестоких технологических оков, опутывающих его системы, но лишь причинял себе дополнительную боль. Из-под игл, входящих в его тело, заструилась кровь. «Ты ведь храбрая девочка», — шептала Хо. «Докажи мне это. Посмотри в мои глаза». Подхватив когтями нижнюю кромку противогаза под подбородком, оно начало медленно стаскивать его с головы. Мысленно Ольга уже прощалась с жизнью. Она не знала, что таит в себе взгляд Хо на самом деле, но была убеждена, что он смертелен. Невозможно было сомкнуть веки, невозможно было отвернуться, ее словно парализовало. Как загипнотизированная, она стояла, смотрела на него. Сначала ее взору предстали ужасные челюсти с рядами острейших зубов, за которыми тускло мерцала кроваво-красная глотка. Следом обнажились черные щели ноздрей, потом маска поползла выше, и из-под нее сверкнуло какое-то зеленоватое свечение. «Прощайся, прощайся», — донеслось откуда-то издалека. Все замерло точно на объемной фотографии, как будто кто-то нажал кнопку паузы на таинственном пульте, управляющем всей этой фантасмагорией. Застыл дергающийся Сергей, застыла Хо, снявшая противогаз до половины лица, застыло пламя на факелах. «Что? Что произошло?» – удивилась Ольга. На лоб ей капнуло что-то прохладное, потом на щеку, капли падали с потолка, сбегая по ее лицу и волосам. Жар начал быстро спадать. Иссохшая кожа, наслаждаясь, впитывала влагу, с каждым новым мгновением становясь все свежее. «Вращайся!» — повторил голос, став более отчетливым. «Нет, рано!» — закричал кто-то другой, и изображение дернулось, застыв в несколько ином виде. Теперь Хо уже не снимала противогаз, а держалась за голову обеими руками, распахнув пасть во всю ширь. «Возвращайся! Возвращайся!» — настойчиво повторял голос, теперь уже понятные слова, заставляя изображение колебаться и содрогаться, подобно бултыхаемой воде. «Гена?» — измученная Ольга не верила собственному счастью. В самый ответственный момент Генка вытащил ее из кошмара. Как же точно они все рассчитали. Слава Генкиной пунктуальности. Вскоре стало ясно, что это не изображение трясется, а она сама сотрясается. Все вокруг тускнело и теряло очертания, проясняясь и просветляясь точно во время поднятия из глубины на поверхность. Мозг лениво перенастраивался на восприятие реальности, словно пазл, выкладывая по кусочкам фрагменты недавних воспоминаний того, что происходило с ней до погружения. И чем больше прояснялось сознание, тем светлее становилось вокруг. Она разорвала паутину кошмарного сна и понеслась прочь из цепких лап сумеречной иллюзии к реальности, к свободе, к пробуждению. Сначала ей мерещилось, что над ней склонилась большая собака, облизывающая ее лицо прохладным слюнявым языком. Но когда мысли окончательно прояснились и пелена сошла с глаз, она увидела Гену, сосредоточенно склонившегося над ней. Одной рукой капитан протирал ее лицо влажной ваткой, а другой потряхивал за плечо. «Все хорошо, все в порядке», — бормотал он. «Как ты?» «В норме». «Теперь в норме. Спасибо, что вовремя вытащил меня оттуда. За этот час я успела повидать такое. Это было ужасно». «Час? Хе! Ну, вообще-то прошло всего 10 минут». «Какие 10? Час. Должен был пройти ровно час». «Прекрати мне голову морочить. Ты сама сказала, чтобы я разбудил тебя ровно в 11. На, погляди сама». Гена сунул ей под нос свои часы. «Сколько там? Видишь?» 11. Тогда какие вопросы? Но ведь я отключилась ровно в 10. Нет, ты отключилась без 10 минут 11. Я точно засек время. Надо сказать, если бы я знал, что ты собираешься отключиться на час, я бы вряд ли на это согласился. А 10 минут меня вполне устроили. Не может такого быть. Покопавшись в вещах, Ольга нашла свои часы и, приглядевшись к циферблату, молча протянула их капитану. А это что, по-твоему? Ничего не понимаю. 10 минут 11. Вот именно. Так чьи часы врут? Мои часы всегда показывали правильно. Наверное, это с твоими часами проблема. Ольга покачала головой. Ну-ка, Осипов подошел к лежавшему на соседней койке Сергею и поглядел на его часы. Они тоже показывали 10 минут 11. Мистика какая-то. Как такое может быть? Мы с Серегой сверяли часы прошлым вечером, и они шли одинаково, как будто кто-то успел их перевести. «Нет, куда? Рано, рано!» – бесновалась Хост, стуча кулаками по золотым черепам. Сорвав с головы противогаз, она отшвырнула его в сторону и завыла от бессильной ярости. Ольга улизнула в самый ответственный момент. Оглушительный грохот сотряс мрачное помещение громовыми раскатами, и своды тронного зала, треснув, раскололись, разверзлись и обрушились вниз тяжелыми каменными обломками. Слепящий солнечный свет густыми снопами ударил из огромного отверстия, образовавшегося в куполе, и вместе с падающими на пол кусками потолка в зал спустилась сияющаяся хранительница. Сродни необычным инопланетным крыльям из ее спины тянулось множество лучистых, вьющихся, безмерно длинных щупальцеобразных отростков, которыми она опиралась на пол и цеплялась за стены точно волшебными ходулями. Бесконечные электрические разряды то и дело мелькали между этими невероятными крыльями лучами, и искры разлетались во все стороны в тех местах, где они соприкасались с поверхностью. Пламенный нимб короны сиял, переливаясь радугой. Ничто не могло сравниться с надменным и беспринципным холодом ее огромных голубых глаз, сверлящих съежившегося на троне сумеречника, пытавшегося закрыться от этого всепоглощающего света. «Я пришла за обещанным», — прозвенел голос Лиши. «Нечестно! Ты исполнила обещание не в полной мере!» — все еще пыталась сопротивляться Хо. «Здесь кто-то говорит о честности?» Хранительница с размаху вонзила пару своих лучей по обе стороны от Хо. Свет вспыхнул так ярко, что сумеречник скорчился на своем троне, поджав ноги и хвост. «Полегче!» «Что с тобой, охотник? Не любишь яркие вспышки? Знаешь, что я не люблю, когда меня пытаются обвести вокруг пальца?» «Не обвиняй меня в том, в чем повинна сама. Ты нарушила не только наш уговор, но и высшее предписание. Воспользовалась своим вышестоящим положением, чтобы вытащить Ольгу раньше положенного срока». «Единственный нарушитель здесь — это ты, а я просто подстраховалась. Заранее зная, что ты собираешься предпринять. В данной ситуации ты склонна к предсказуемости. Я прекрасно знала, что ты не вытерпишь и попытаешься заарканить Ольгу. Слишком велик был соблазн. Именно предугадывая этот расклад, я заранее позаботилась о безопасности моей подопечной. Понимаешь, в чем дело, любезная Хо? Для того, чтобы спасти попавшего в беду человека, вовсе не обязательно нарушать высшее предписание. Да, такие, как я, не могут вмешиваться в жизнь людей непосредственно, но косвенно влиять на них отнюдь не возбраняется, а даже напротив, приветствуется. Поэтому ничто не помешало мне слегка подкорректировать время на их часах. В отличие от Ольги, я-то знаю, как можно растягивать время в иллюзорном мире, подгоняя его под собственные нужды. Здесь может пройти целый день, в то время как там утечет лишь одна минута. А уж за час можно наделать столько пакостей, что хуже не придумаешь. К счастью, на настоящей пакости тебе бы потребовалось реальное, а не иллюзорное время. Поэтому я приняла решение лишить тебя этого времени. Ты пыталась обмануть меня, но я обманула тебя раньше. Смирись, Хо, я всегда буду на шаг впереди тебя, это моя работа». «Прозорливо, как всегда, этого у тебя не отнять. Не могу сказать, что я сполна удовлетворена нашей сделкой, но кое-чего добиться мне все-таки удалось. Покамест довольствуюсь этим, а там посмотрим». «Делаю вывод, что твои претензии ко мне на этом исчерпаны». «Ну что ты, Лиша, какие претензии? Ступай себе с миром». «Я непременно уйду. Тем более, что твой подвальный вкус мне совсем не по душе». Лиша отвела лучи в сторону. Хо облегченно вздохнула, убирая ладони от лица и слеповато щурясь. «Я покидаю тебя. Оставляю наедине с твоей любимой темнотой. Но прежде заберу то, что мне причитается». Хранительница подошла к Сергею. «Ты его не заслужила!» — вскочила Хо. «Значит, все-таки претензии ко мне у тебя есть?» «Делай, что хочешь, только оставь меня в покое поскорей», — в сердцах отмахнулся сумеречек. «Вот и славно. Не забывай, Хо, я буду наблюдать за тобой». Лиша обошла систему, в которой был вживлен Сергей, и покачала головой. «Бедное, бедное дитя». Она подняла лицо Сергея за подбородок и, с нежностью взглянув на него, произнесла: «Твои муки подошли к концу». Потянув руки, она подхватила его и с легкостью вытащила из системы. Шланги и иглы выскользнули из его тела, но кровь не пошла. Все раны и повреждения моментально затянулись, а непрекращающаяся боль тут же оставила его. Открыв единственный уцелевший глаз, он увидел склонившуюся над ним прекрасную девушку с развивающимися серебряными волосами и трепещущим огненным венцом. Несмотря на свою кажущуюся хрупкость и невесомость, она с легкостью держала его на руках, точно ребенка. На смену исчезнувшей боли пришло чувство неземного наслаждения, точно его погрузили в теплую колыбель. Взгляд незнакомки наполнял душу светом, очищая ее от кошмаров и терзаний. «Нам пора», — произнесла хранительница и, оттолкнувшись от пола, взмахнула своими лучами крыльями, взвившись в небо через дыру в куполе. Словно гигантскими веерами она совершала лучами широкие взмахи все быстрее и быстрее, ускоряя свой подъем в бескрайнее поднебесье. «Куда мы направляемся?» — спросил Сергей, хотя ответ ему был, в общем-то, неважен. «Ты скоро сам все узнаешь, не волнуйся». Казалось, что Лиша все больше увеличивается в размерах, но вскоре Сергей понял, что уменьшался он, становясь все миниатюрнее и легче. Теперь он видел обоими глазами. У него появились утраченные конечности, но сам он тем временем успел уменьшиться до размеров младенца. С него словно слетала тяжелая шелуха, и вместе с этими срывающимися в небытие фрагментами прочь улетали остатки боли, тоски, тяжелых воспоминаний. Все меньше хотелось думать о том, что он оставил на земле. Душа наполнялась покоем и радостью, безвозвратно стирая старые помарки и ошибки, начиная все заново с чистого листа. Чем выше поднималась Лиша, тем больше терялась первичная форма Сергея, пока он наконец не превратился в светящийся сгусток. У него остались лишь очертания былого человеческого лица. «А можно мне попрощаться?» — улыбаясь, спросил Сергей. «Можно, но только недолго». Вселенная разверзлась перед ними, обнажив все свое безразмерное величие и непостижимую красоту. Раскрыв рот от удивления и счастья, спасенный Сергей засмеялся, как малыш, который увидел что-то нереально грандиозное, настолько впечатлившее его, что выразить нахлынувшую бурю эмоций от увиденного можно было лишь беззаботным, счастливым смехом.